Сестры подошли к двери. Эмили немного отпустила шаль, чтобы выглядеть более элегантно, поправила шляпку и потянула за шнурок звонка. Дворецкий открыл дверь сразу же. Его лицо вытянулось от удивления, когда он увидел двух женщин без сопровождения. «Леди Эшвард? Прошу прощения, мэм, но мистера Кейли нет дома». Он игнорировал Шарлотту, не зная, кто она, и, видимо, решил, что достаточно поприветствовать Эмили. Та обезоруживающе улыбнулась. «Как неудачно. Я хотела поговорить с ним, не будет ли он так любезен и разрешит мне поговорить с вашей кухаркой, миссис Хит, не так ли?» «Миссис Хит? Да, миледи». Эмили подарила дворецкому сияющий взгляд. «Ее соусы знамениты на весь квартал. И так как у нас остановилась на светский сезон тетушка моего мужа, леди Каммингульт, я хотела угостить ее чем-нибудь особенным. У меня отличная кухарка, но я знаю, что это очень большое одолжение. Но не будет ли миссис Хит так любезна, чтобы поделиться с нами рецептом? Конечно, сваренный кем-то другим, этот соус не будет таким совершенным, но все равно он будет исключительным». Она с надеждой посмотрела на дворецкого. Тот растаял. Это было его королевство, и все это понимали. «Если вас не затруднит подождать в гостиной, миледи, я попрошу миссис Хит подняться и поговорить с вами». «Спасибо, я буду вам очень обязана». Эмили вошла в гостиную, Шарлотта следовала за ней. «Ты видишь?» — с триумфом воскликнула Эмили, когда они сели, и дворецкий удалился. «Все, что требуется, небольшая предварительная подготовка». Когда пришла миссис Хит, сразу же стало ясно, что она горит желанием погреться в лучах славы. Так что переговоры обещали быть долгими. Миссис Хит хотела получить все мыслимые и немыслимые комплименты, прежде чем поделиться секретом своего творения. Было также очевидно, что она обязательно им поделится. Предвкушение удачи уже блестело в ее глазах. Они уже почти заканчивали, когда на лестнице раздался бешеный топот. Через несколько секунд в комнату ворвалась маленькая чумазая служанка. Ее чепчик съехал на бок, руки были черными от сажи. Миссис Хит была разъярена. Она набрала дыхание, чтобы высказать все, что думает по этому поводу, но девушка заговорила раньше. «Миссис Хит, пожалуйста, дайте сказать. Загорелся камин в зеленой комнате. Я разожгла огонь, чтобы избавиться от запаха, как вы мне велели, но теперь все в дыму, и я не могу выгнать его из комнаты». Миссис Хит и Эмили смотрели друг на друга в оцепенении. «Вероятно, в камине птичье гнездо», — предположила Шарлотта. Со времени своего замужества она научилась разбираться в таких делах, поскольку не раз вызывала трубочиста. «Не открывайте окна, или получится сквозняк, и все действительно загорится. Принесите щетку с длинной ручкой, и мы попытаемся достать то, что забило дымоход». Служанка застыла, не зная, слушаться ли ей незнакомку или нет. «Поворачивайся, девочка». Миссис Хит решила, что сама дала бы те же советы, если бы хорошие манеры не удержали ее от того, чтобы заговорить первой. «Не знаю, почему ты должна спрашивать меня». Эмили воспользовалась случаем, чтобы продолжить общение, несвоевременно прерванное домашней катастрофой. «Нам, наверное, лучше пойти посмотреть, не можем ли мы помочь. Если что-нибудь будет сделано неправильно, то может начаться настоящий пожар». И, не дожидаясь согласия, Эмили выбежала из комнаты и последовала за мчащейся вверх по лестнице служанкой. Шарлотта побежала за ними, в основном из любопытства. Ей хотелось посмотреть дом, а заодно послушать продолжение разговора, хотя она и не разделяла ожиданий Эмили. Зеленая спальня была полна дыма, который тут же, как только они открыли двери, полез им в горло. «О!» — Эмили закашлялась и сделала шаг назад. «Это ужасно! Должно быть очень большое гнездо. Принеси воду и залей огонь», — резко сказала служанке Шарлотта. «Принеси кувшин из ванной комнаты, да побыстрее. После этого мы сможем открыть окна». «Да, мэм». Девушка убежала. Теперь она боялась, что в случае пожара во всем будут винить ее. Эмили и миссис Хит стояли рядом, кашляющие, но довольные, что Шарлотта взяла командование на себя. Вернувшаяся служанка протянула Шарлотте кувшин. Глаза у несчастной девушки были огромными от испуга. Миссис Хит открыла дверь. Когда она не увидела пламени, ее решимость окрепла. Она взяла у Шарлотты кувшин, шагнула вперед и с силой выплеснула воду на каминную решетку. Ударила струя пара, швырнувшая заряд сажи прямо на белоснежный фартук кухарки. Та отпрыгнула, испуганная и взбешенная одновременно. Служанка с трудом сдержала смех, притворяясь, что подавилась. Однако теперь камин успокоился, зияя черной дырой. Только тонкие струйки воды, смешанные с сажей, стекали в центр очага. «Ну что ж», — решительно сказала миссис Хит. «У нее были особенные отношения с камином. Она не позволит ему издеваться над ней, особенно перед гостями и ее собственной служанкой». Кухарка схватила щетку, которой девочка подметала пол, и подошла к дымоходу. Быстрым вращательным движением она воткнула ее рукоятку в широкое горло дымохода и тут же наткнулась на непроходимое препятствие. Ее лицо изменилось от удивления. «Ужасно большое гнездо. Не удивлюсь, если в нем еще и птица сидит. Вы были правы, мисс». Она снова силой ткнула вверх, и снова вниз посыпалась сажа. Миссис Хит выругалась. «Попытайтесь ткнуть с одной стороны и посмотреть, нельзя ли расшатать его», — предложила Шарлотта. Эмили внимательно наблюдала за ними. Вдруг ее носик сморщился. «Пахнет отвратительно», — сказала она. «Никогда не думала, что мокрая зола такая тошнотворная». Миссис Хит направила ручку щетки поближе к краю дымохода и со всей силы повернула ее. Вниз обрушилась новая порция сажи, раздался царапающий звук, а затем, очень медленно, вниз по дымоходу заскользила и упала в сырой камин в позе распростертого орла тело Фулберта Нэша. Оно было черно от сажи и дыма и уже объедено личинками насекомых. Запах стоял невыносимый. Глава 9. Пит не чувствовал никакого удовлетворения, что тело Фулберта наконец-то обнаружилось, и загадка его исчезновения разрешена. Он и раньше не сомневался в том, что Фулберта уже нет в живых, но глубокая ножевая рана на спине исключала возможность самоубийства. И потом, кто-то же избавился от тела, затолкав его в дымоход камина.